И там дальше следует. Я вот эти два места свожу в одно. Мысль одна и та же. Говорит, не мщите за себя, возлюбленные. Вы помните, что там дальше написано? О, он, ну, оказывается, что если я мщу за себя, если я защищаю себя, то я не даю места Богу. Я хочу и сам защищаться, и чтобы Бог меня защищал. А Бог говорит, нет, не мщите за себя, но что сделайте? Дайте место. Оказывается, если я мщу за себя, если я защищаю себя, я не даю места гневу Божию. Это очень серьезный стих. Многие еще не переживают давно-давно. В домах своих, в семьях своих. И говорят, а почему Бог ничего не делает? И, наверное, одна из причин. Я не могу сегодня ответить на этот вопрос одним только ответом. Это будет неправильно. Есть множество причин на это. Но одна из причин – мы мстим сами за себя, защищаем сами себя. А если защищаем сами, то не даем места Богу. Может быть, это очень неприятно кому-то. Может быть, это не укладывается в голову. Может быть, много что может быть. Я хочу, чтобы эта истина, вот в этом вопросе, она была нами глубоко положена в сердце. Если что-то мы делаем сами, то покуда не поймем, что мы не сделаем, покуда не отречемся от этого, покуда не научимся терпеть, покуда не научимся за зло воздавать добром, Богу нет места в этом вопросе, в вопросе нашей защиты. Мы знаем того, 30 стих еще раз читаю, мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно упасть в руки Бога живого. Кому страшно? И неверующему страшно, и верующему страшно. Если же Бог начнет работу таким образом, страшно, потому что никто тогда не поможет. Никто тогда руки не подставит. Бог не разрешит это сделать. Может быть, я в прошлый раз напоминал об этом, но сегодня еще раз напомню. Один интересный текст Писания – «И восстанет Господь», это, кажется, в Исаии написано, не помню только в какой главе, «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». И говорит, «Споткнется защитник и упадет защищаемый», потому что Господь будет против того, чтобы оказали защиту и помощь. По-человечески, когда мы терпим проблемы и трудности, всегда найдутся люди, которые будут нам сочувствовать и которые будут готовы помочь нам. Может, даже из неверующих людей. Но если уже Господь занялся твоей проблемой, то говорит, восстану против них за то, что они вам хотят помочь, и они вам не помогут. И пойдешь ты, и пойдут они, и ничего не получится. Потому что думайте сами, потому что Бог начал эту работу делать. Он совершает эту работу. И Он не позволит, чтобы кто-то разрушил Его работу. Вы помните, ну, это немножко уже будет и из другой темы. Я возвращаюсь, когда, значит, ангел благовествовал сначала Захарии, потом Марии, что у Захарии сын будет, зашнет. А он говорит, я уже стар, в летах преклонных. И Гавриил ему сказал, я Гавриил, я принес тебе слово от Господа. А у Господа не останется бессильным никакое слово. И исполнилось слово Божие в отношении Захарии и Елисаветы, что сын родится. Исполнилось. Мария тоже говорит, а как это будет? Я ж мужа не знаю. Говорит, Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит себя. Почему рождаем мое святое, наречется Сыном Божиим? Потому что у Бога не останется бессильным никакое слово. Он не подчиняется нашим законам, ни материальным, ни духовным. Он стоит выше этих законов. И он делает то, что ему хочется делать. И что он считает нужным делать, потому что он есть Бог любви и обладает полнотой всякой власти и силы и полнотой всяких возможностей. Вспомните, я читаю 32 стих. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившимся в таком же состоянии. Почему апостол Павел хотел, чтобы евреи, которым он писал, оглянулись назад? Потому что вот на основании этого текста видно, апостол Павел знал, какие они гонения перенесли от своих. А в это время он пишет к ним, говорит, что вы уже должны возрасти в вере. Вы вспомните, что было раньше. Да не колеблитесь сегодня. Что вы сегодня колеблетесь? Почему отступаете назад? Вы знаете, не всегда полезно обращаться назад. Особенно в тех случаях. Это больной вопрос наш. И апостол Павел не об этом здесь говорил. Когда мы своим духовным взором, а в нашем духе есть способность вернуться назад в ту атмосферу, которую мы переживали. И очень часто люди делают непоправимую ошибку. Они не умеют смотреть вперед. Они возвращаются назад, вспоминают то, что было раньше, и опять так же скорбят и так же плачут, как тогда, когда это было впервые, второй раз и третий раз. А кому это надо? Кому надо то переплаканное опять переплакивать? Кому надо переживать то, что уже было пережито? Если вспоминаешь, то вспомни, как Бог вывел тебя оттуда. Но не надо опять ту атмосферу на себя навлекать, и опять скорбеть, и опять плакать, и опять разбиваться. Это ошибка. А Бог не говорит, чтобы мы так обращались назад. А вот милости Господни, что делай? Вспоминаешь, читай. И кто умеет это делать, ему легче идти. Кто не умеет это делать, они 20 раз переживают те скорби, которые уже пережили, которые забыты должны были быть, но не каждый день повторяют. И опять плач, и опять слезы, и опять стон, и опять горе. Поэтому здесь, когда Павел говорил, вспомните, то он не имел в виду, что вы так скорбите, так переживаете страхи, такие обиды, такую ненависть. Он не об этом говорил. Но вспомните, как Господь помог вам мир хранить в то время. И что вы до сегодняшнего дня живы. Вот это вспоминайте. Ну и знайте, что если вы тогда прошли вот этот путь, то Бог не изменился и сегодня. А уже ты должен быть или должна быть уже на более высоком духовном уровне, не на том, на котором раньше был. Бог тот же, а у тебя духовный возраст должен быть выше. И, наверное, вот это явление вы в своей жизни тоже отметили. Может быть, не все так просто и легко давалось и дается, но некоторые вещи, о которых вы вспоминаете, с каким трудом вы их проходили, сегодня вы в этих моментах совершенно спокойно проходите и думаете, а чего мне было так переживать-то? Это ж не то, о чем надо было так скорбеть, потому что возраст другой, мышление другое. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А если еще на том старом уровне, тогда плохо. Это ненормально. Значит, нет роста того, который должен быть. А мы растем тогда, когда тормозят наш рост. Особенно, когда дело касается веры, Когда дело касается отстаивания каких-то духовных истин, то сила наша проявляется не тогда, когда мы исполняемся Духом Святым, не тогда, когда нас носят на руках, а тогда, когда по нас топчутся. Вот тогда, вы помните одно из выражений Священного Писания: «Если ты в день бедствия оказался каким?» Кто помнит, что написано? «Слабым». Если ты в день бедствия оказался слабым, то какая сила твоя? То слабая сила твоя. А если в день бедствия оказался сильным? В день бедствия можно оказаться сильным и можно оказаться слабым. И это показывает тяжелые дни. Не дни, когда мы исполняемся Духом Святым. Не дни, когда мы ликуем в молитвенных домах. Здесь особых проблем нет. Хотя и здесь один ликует, а другой спит. И здесь все неоднородно, и здесь все неоднозначно. Но, тем не менее, здесь проще. А уже когда день бедствия проходит, вот это то время испытания, чего ты стоишь. Это и переплавка, это и вес узнает Господь, это и многие другие вопросы. И поэтому апостол Павел здесь и перечисляет, что особенно тяжело переносить людям. Послушайте, вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, то есть у вас было другое мышление, вы знали Слово Господне, вы знали волю Божию, знали, что Господь требует, это было просвещение, выдержали великий подвиг страданий. От чего происходят страдания, которые трудно людям переносить? Где они часто падают и не оказываются на достойной высоте, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других. Наверное, вы понимаете, что такое зрелище для других. Это тебя поставили как предмет обсмеяния, все смеются и наблюдают, что ты будешь делать. И Бог наблюдает, что ты будешь делать. Это одно из тяжелых проявлений. Когда тебя оскорбляют незаслуженно, когда насмехаются над тобою. И вы помните, одна из причин, почему Иисус Христос воссел одесную престола величия на высоте. Он говорит: пренебрегши посрамление, а это трудно. Задеваются все струны души. Гордость еще наесть. Найдется, обнаружится. Свое «я», если есть, обнаружится. Кое-что другое обнаружится. Через что? Через поношение. Через незаслуженное оскорбление. Поэтому Иисус Христос, я думаю, даже и говорить об этом не надо, Он не заслужил ни одной из тех насмешек, которые над Ним произносили люди. Так? Но Он терпел, и все. Он мог огорчиться. Он сказал Петру, говорит: Петр, ты думаешь, что я вот, просто беззащитен? Вот такая обстановка, что не могу. Нет, говорит, я вот теперь, вот за мгновение умолил бы Отца, Он мне 12 легионов ангелов послал бы. И уже я смеялся бы над ними, а не они. Но говорит, а как тогда Писания сбудутся? А как тогда Писания сбудутся? А как тогда можно будет прощать людей, которые над другими насмехались? Вы понимаете, в чем сущность? Потому что надо мной насмехались. И я сегодня умер за тех, которые насмехались над другими, за их грех. Ему говорили, как над пророком насмехались: «Прикинь нам, Христос, кто ударил тебя». Было такое? Было. Он взял на себя грех насмешек над пророками, и грех пророка взял на себя. Вы помните другие моменты? Над властью насмехались, дали ему трость. А у него была власть, сильная власть была. Но она действовала не так, как люди думали, что и привело в смущение. Что привело в смущение? Какая власть, когда тебя распинают? Он сказал, есть власть над грехом. И распинали, и били, и плевали, и ни одно негодование не сорвалось из уст. Ни одно огорчение греховное не пришло в сердце. Это была победа над грехом. Он пытался добиться своей цели, вывести из равновесия Христа, чтобы он согрешил. Но он не согрешил. И когда насмехались и били, то что Христос говорил? Отче, прости им, ибо они не знают, что делают. Я так не умею. Наверное, мы тоже можем сказать, мы тоже так не умеем. Если найдем и говорим так, то внутри бурлит вот тут все. Бурлит. Потому что вот нет той победы, которая должна быть. Пусть Господь сегодня благословит нас, потому что я говорю как раз вот то, что из равновесия выводит. И мы часто говорим, ну я не мог, мне такую обстановку создали, мне, ну я не мог. Это не оправдание.